Она была точно птичка. Глазки стреляют по сторонам, потом чик-чирик, приглушенный щебет, подобно заклинанию над подарком. Как птичка и как ребенок, у которого есть яркая и красивая игрушка, и тот, кого можно любить. Вокзальная суета оказалась вполне сносной, умеренно неприятной, подобно увертюре. Для него, освещенного ромом и лихорадкой, и эротико-мистическим французским скорым поездом, который на ее здравый вкус показался тошнотворным, не было в мире ничего более естественного, чем хладнокровно пережить акт разлуки, каковой человеку, скажем, склада Маларме, храбрецу и гуляке, причинил бы боль столь чудовищную, что на стеклах его очков собралась бы лазурная влага. Смиральдина замечательным старанием закусила губу и тщилась выглядеть стойкой девушкой, пока проводники не перестали выкрикивать «занимать места». Тогда по щекам быстро заструились слезы. Поезд содрогнулся от икоты, отлетел бледно-зеленый шлем. Она уверяла его в письме, что весь день бродила по улицам, как помешанная, и вернулась в Дункельбрау только ночным поездом. Шквал настиг его сразу после границы, вскоре после посещения таможенников, и был настолько яростным, что он позавидовал мужеству Туссен Лувертюра, слушаясь, как копыта колес отстукивают ночь напролет черный тезис. Кто добровольно потерял то, что должен любить, в печали потеряет то, что любил. По пути через тьму, что предшествует рассвету, в свою комнату за рекой на Монтань Сент-Женевьев, он ощущал в голове великое смятение. Во рту словно ночевал эскадрон, его ноги были, что горячий кисель. Тело плавало в мерзости, как и одежда. После путешествия от него воняло. По мере того, как они погружались, неослабно в городской колодец, из безутешного часа, из катастрофического, как разрыв бомбы, предутреннего часа, из мертвенно-бледных полос на востоке, выбился фонтанчик волшебной пыли, и пыль голубиного сердца покрыла его. Сладость, удовольствие. Есть души, которые должны быть спасены, и есть души, которые не должны быть спасены. Волшебство — Гомерова пыль предрассветной мглы. Но то было только смутное впечатление, неспокойная цинестезия. Браво, дегенерата. Факты, подайте нам факты, много фактов. Были таковы. Ноги в гадкой патоке, зловонная голова, галитозный восторг — все вместе порча и гниение. Плечо Люсьена касалось его плеча. Ему было очень стыдно за оскорбительное состояние, в котором он пребывал. «Мой дорогой друг», — сказал он, стараясь не поворачивать голову, — «тебе действительно не следовало утруждать себя пробуждением в столь безбожный час только для того, чтобы приветствовать меня чуть раньше, чем это произошло бы в обычной череде событий. Видишь ли, я так измучен и огорошен этой отвратительной поездкой, что не способен даже на малейшее выражение разумного товарищества. Мне нет прощения, ведь я стал причиной твоего раннего выхода на улицу, даром, что ты птичка не более ранняя, чем я. Будь у меня хоть малейшее подозрение о моем плачевном состоянии по прибытии, я, несомненно, написал бы тебе с просьбой отказаться от своих добрых намерений и просил бы о встрече после полудня в одном из кафе квартала. Но мне не приходило в голову, что железнодорожный вагон, обычный железнодорожный вагон, может стать причиной столь чудовищных перемен. Знаешь, я оставил Вену щеголем, я был как свеженаточенный томагавк. Хотя, опять же, мне кажется, было бы неправильно возлагать всю ответственность на вагон. Он, вне всякого сомнения, одно, но не более из множества обстоятельств моего распада. Алгия по любимой девушке, взбесившиеся ромовые феи, безымянное уныние, сползание в безнадежную топь, как расплата за предотъездное возбуждение и лихорадку, этот старый ублюдок Августин, тренькающий всю ночь меланхоличные гимны, эти и бесчисленные другие пороговые возмущения сговорились, чтобы меня разрушить. Они прибыли. Шофер бодро вытащил сумку и поставил ее на тускло светящуюся панель. «Расплатись, пожалуйста», — сказал Белаква, «потому что я потратил последние гроши на бутылку». Люсьен расплатился. «Я только и могу сказать спасибо», — заключил Белаква, глядя вслед исчезающему в утренних сумерках такси, «за твой благороднейший поступок и принести извинения, да-да, попросить прощения за то, что я есть».